Четвертое. Вряд ли Власу удалось бы так легко провести доверчивого Захара и Агафью, если бы дед Фишка был дома. Но старый охотник был далеко. У него появились новые коварные замыслы против Зимовского. И узнав, что Матвей остался на службе в городе, он решил осуществить эти замыслы, не откладывая дело в долгий ящик. Придя в Сергиево, уже после захода солнца, дед Фишка переночевал у знакомого мужика и на следующий день с утра отправился ко двору Зимовского. Ему надо было прежде всего проникнуть в лавку собственными глазами и убедиться, так ли уж разбогател его недруг, как об этом рассказывал Кентельян. Зимовской жил в большом крестовом доме с белыми наличниками на окнах. Лавка его размещалась в специальной продолговатой пристройке к дому. Широкий двор был наглухо крыт жердями и соломой. Тесовые ворота по-городскому раскрывались на две половины и, кроме того, имели калитку с круглым железным кольцом щеколды. «Эк, вражина, домище какой сгрохал!» — подумал дед Фишка, подходя к лавке, и остановился в нерешительности. На двери висел замок. Ничего не оставалось, как войти в дом. Подосадовав, что не удалось застать лавочника врасплох, охотник решительно шагнул в сени. Степан Иванович и Василиса недружелюбно встретили старого знакомого, но деда Фишку это мало трогало. Радостного приема он и не ожидал в этом доме. «Здравствуйте, приятного аппетита!» — проговорил еще на пороге старик. «Здравствуй, Данилыч!» «Садись», — ответили почти в один голос зимовские. За столом, кроме них, сидели Егорка, единственное чадо зимовских, и плечистый пожилой мужик, видимо, один из работников. «Спасибо, я сытый», — поторопился сказать дед Фишка, и когда сказал это, понял, что поступил необдуманно. На столе возвышалась стопка румяных, вкусно пахнущих блинов, стояли чашки со сметаной и маслом. Поэтому, когда его ради приличия нехотя пригласили выпить чаю, он не стал отнекиваться и, бросив картузишко на широкую деревянную кровать, подошел к столу. «Ну, коли так, налей, Василиса. Так и быть, выпью чашку». Хозяева подвинулись, и дед Фишка сел у окна на лавку. Степан Иванович грозно посмотрел на своих домочадцев. Дед Фишка усмехнулся про себя. «Трусишь, вражина! Ну, я, милый мой, не сегодня рожден. Расспрашивать сейчас не стану». За столом старик нарочно вел самые безобидные разговоры. Зимовские недоумевающе переглядывались. Им хотелось поскорее узнать, зачем пришел старик в Сергиево. Когда запас бессвязных рассказов у деда Фишки иссяк, он стал расспрашивать Зимовского. Степан Иванович прикрикнул на сына и работника, понуждая их скорее кончить завтрак и отправляться на работу. Те быстро допили чай и вышли во двор. Хорошо позавтракав, дед Фишка решил наконец сообщить о цели своего прихода. «Я к тебе, Степан Иванович, с бедой!» Хозяин удивленно поднял голову, насторожился. Василиса остановилась с тарелкой посреди кухни. «Рыбешку я, Степан Иванович, на Балагачевских озерах промышляю. Лов хороший, грешно и желать лучше. А соль вышла вся. Ни крупинки не осталось. Собирался домой, потом прикинул. Думаю, до Сергиева все-таки ближе. Тут я, пожалуй, дневкой обернусь». «Сколько тебе соли-то, Финоген Данилыч?» — спросил Зимовской. «Давай с полпуда, а то и больше, фунтов 30», — ответил старик. Но хитрить умел не только дед Фишка. Зимовскому не хотелось показывать свой двор охотнику, и он выразительно посмотрел на жену. «Поди, Василиса, в амбар, насыпь Данилычу соли, а свесим вон на безмене», — сказал Зимовской и, повернувшись к деду Фишке, пояснил. «Лавку-то я сегодня вовсе открывать не буду. На поля надо ехать. Делов там пропасть». Дед Фишка оторопел. Он понял, что карта его бита, но духом не пал. «А мне только посолонее было», — весело пошутил он. «А из каких закромов? Не все ли равно?» Василиса взяла из его рук посконный мешок. Вышла и скоро вернулась обратно с солью. Дед Фишка вытащил деньги, расплатился и, тотчас же поблагодарив за угощение, стал прощаться. Зимовской, опасаясь, что старик задумает шарить по двору, проводил его парадным крыльцом прямо на улицу и стоял на пригорке у дома до тех пор, пока охотник не скрылся в пихтаче за деревней. «Ну, слава тебе, унесли черти лишака таежного», — сказал он жене, вернувшись в дом. Вытащил из сундука ключ и пошел открывать лавку. А дед Фишка, между тем, лежал в пихтаче возле самых огородов сергиевских мужиков, совсем не собираясь возвращаться на пасеку одураченным. Не прошло и часу, как старик поднялся и, никем не замеченный, пробрался к огороду Зимовского. Егорка и работник сидели на бревне и набивали широкие железные лопаты на свежеструганные черенки. Деда Фишку это очень заинтересовало. Одним прыжком он перемахнул через прясло и, подойдя к ним, сказал: «Егор, отец не уехал еще на поля? Соль-то я, браток, взял, а крючки на жерлице позабыл. А ведь по честь затем и приходил». Услышав голос старика, Егорка растерялся. Дед Фишка покосился на лопаты и удивился вслух. «Ух, лопат-то сколько!» Егорка, такой же щупленький, как и отец, поднялся и невнятно пробормотал: «Погреб на огороде копать собираемся». Дед Фишка сделал вид, что поверил. «Погреб — это добрая штука. Дом без погреба — это что штаны без карманов». Говоря это, дед Фишка про себя сосчитал лопаты. Всего их было 7, 4 были уже с черенками. Тут же лежали 2 кайлы и 1 кирка. «Не многовато ли для погреба?» — подумал он и спросил у Егорки. «Тятя-то в лавке?» Егорка опустил глаза. «Нет, кажись, дома был». Он встал и хотел позвать отца, но дед Фишка рукой остановил его. «Погоди, Егор, не бросай дело, я и сам управлюсь». Едва договорив это, старик юркнул к воротам и через несколько секунд уже подымался на крылечко лавки. Когда он вошел в лавку, Зимовской стоял у весов и деревянной плицей бережно сыпал на медную тарелку сахарный песок. За весами пристально наблюдали 3 бабы. Лавочник частенько недовешивал. Зимовской никак не предполагал, что дед Фишка может вернуться. Увидев его, он растерялся не меньше Егорки. Деревянная плица в его руке задрожала, а вороватые глаза уставились на охотника с таким испугом, словно в лавку ввалился, по крайней мере, медведь или разбойник. Дед Фишка оценивающим взглядом окинул полки, примечая все мелочи. Но он не мог долго разглядывать товары. Надо было чем-то объяснить неожиданное возвращение. «Вот и возьми меня, Степан Иванович, старого дурака, за рубь за 7 гривен!» — быстро заговорил он. «Зачем приходил, то и забыл спросить. 5 верст отмахал, и пришлось воротиться. Крючков для жерлиц мне надо. Будь другом, уступи 10». Зимовской поспешно вытащил из-под прилавка коробку, отсчитал 10 крючков. Охотник бросил на весы тяжелый медный пятак и опрометью выбежал вон. Ему хотелось создать впечатление торопливости, занятости, и он выполнил это блестяще. Истинные намерения деда Фишки для Зимовского так и остались загадкой. Только потом уже, когда Степану Ивановичу стало известно, что старик возвратился не улицей, а через огород, и видел инструмент, приготовленный для работ на юксе, он понял, что лишак таежный снова его провел. из Сергиева дед Фишка направился прямо на пасеку. По дороге настрелял глухарей и домой принес изрядную добычу. Передохнув денек, он взялся за работу. Мастерил туиски, бачата для меда, катки для соления грибов и капусты. Артемка не отходил от деда, а тот рассказывал ему без умолку были и небылицы из своих таежных похождений, то и дело пряча свои не по-стариковски веселые глаза под нависшими бровями.